М. Максвелл, Джеймс Клерк, 1831-1879 года жизни, английский физик, с 1856 года профессор Абердинского, с 1860 Лондонского, с 1871 Кембриджского университетов, где возглавил организованную по его инициативе в 1874 году Кавендишскую лабораторию. Известен теоретическими исследованиями в области оптики, кинетической теории газов и особенно теории электричества. Обобщая опыты Фарадея по изучению электромагнитных явлений, создал теорию электромагнитного поля и электромагнитную теорию света. По своим философским взглядам – материалист, однако его материализм был механистическим, непоследовательным. Основные работы: 1871 год «Теория теплоты», 1873 год «Трактат по электричеству и магнетизму», 1876 год «Материя и движение» и другие. Малиновский, смотри Богданов. Маркс Карл, 1818-1883 года жизни, основоположник научного коммунизма, гениальный мыслитель, вождь и учитель международного пролетариата. Смотри статью Ленина «Карл Маркс. Краткий биографический очерк с изложением марксизма». Сочинение, 4-е издание, том 21, страница с 27 по 74. Мах Эрнст, 1838-1916 года жизни. Австрийский физик и философ, субъективный идеалист, один из основателей эмпириокритицизма, преподавал математику и физику в университетах Граца и Праги, с 1895 по 1901 год профессор философии Венского университета. В «Теории познания» возрождал взгляды Беркли и Юма. В всестороннюю критику реакционной философии Маха и анализ его основных произведений Ленин дал в книге «Материализм и эмпириокритицизм». Менгер Антон, 1841-1906 года жизни, австрийский юрист, представитель так называемого юридического социализма, с 1877 года профессор Венского университета. Основные работы: 1886 год «Право на полный продукт труда», 1890 год «Гражданское право и неимущие классы» и другие. Меньшиков, 1959-1919 года жизни, реакционный публицист. Литературную деятельность начал в 1879 году. Сотрудник газеты «Новое время». Ленин назвал Меньшикова верным сторожевым псом царской черной сотни. Сочинение, 4-е издание, том 17, страница 67. После Октябрьской социалистической революции вел активную борьбу против советской власти. Расстрелян в 1919 году. Меринг Франц, 1846-1919 год. Выдающийся деятель рабочего движения Германии, один из лидеров и теоретиков левого крыла германской социал-демократии, историк, публицист и литературовед. С конца 60-х годов радикальный буржуазно-демократический публицист, был редактором «Демократической народной газеты», выступал против Бисмарка в защиту социал-демократии. В 1891 году вступил в социал-демократическую партию Германии, был активным сотрудником и одним из редакторов теоретического органа партии, журнала «Новое время». Позже редактировал «Лейпцигскую народную газету». В 1893 году вышла отдельным изданием его работа «Легенда о Лессинге», в 1897-м четырехтомная «История германской социал-демократии». Меринг много работал над изданием литературного наследства Маркса, Энгельса и Лассаля. В 1918 году вышла его книга о жизни и деятельности Карла Маркса. Меринг активно выступал против оппортунизма и ревизионизма в рядах Второго интернационала. Осуждал каутскианство, но разделял при этом ошибки германских левых, боявшихся организационно порвать с оппортунистами. Последовательно защищал интернационализм, приветствовал Октябрьскую социалистическую революцию. Начиная с 1916 года был одним из руководителей Революционного союза «Спартака», сыграл видную роль в создании Коммунистической партии Германии. Миль Джон Стюарт, 1806-1873 года жизни, английский буржуазный философ и экономист, один из видных представителей позитивизма. В 1865-1868 годах был членом Палаты общин английского парламента. Главные философские труды Милля. 1843 год «Система логики силлогистической и индуктивной» и 1865 год «Обзор философии сэра Уильяма Гамильтона», «Основная экономическая работа», 1848 год «Основание политической экономии». Миль принадлежал к тем представителям буржуазной политической экономии, которые по определению Маркса старались согласовать политическую экономию капитала с притязаниями пролетариата, которых уже нельзя было более игнорировать. Карл Маркс и Фридрих Энгельс, сочинение, второе издание, том 23, страница 17. Миль сделал шаг назад по сравнению с Рикардо. Он отошел от теории трудовой стоимости и заменил ее вульгарной теорией издержек производства. Прибыль капиталистов Миль пытался объяснить лженаучной теорией воздержания, которая якобы имеет место у капиталистов в отношении потребления. Миль был сторонником человеконенавистнической теории народонаселения Мальтуса. Критику экономических воззрений Миля дал Чернышевский в своих примечаниях к переводу его книги «Основание политической экономии» 1860-61 года и в работе «Очерки из политической экономии по Милю» 1861 год. Михайловский, 1842-1904 года жизни, виднейший теоретик либерального народничества, публицист, литературный критик, философ-позитивист, один из представителей субъективной школы в социологии. Литературную деятельность начал в 1860 году. С 1868 года сотрудник, а затем один из редакторов журнала «Отечественные записки». В конце 70-х годов принимал участие в составлении и редактировании изданий организации «Народная воля». В 1892 году возглавил журнал «Русское богатство», на страницах которого вел ожесточенную борьбу с марксистами. Критика взглядов Михайловского дана в работе Ленина «Что такое друзья народа и как они воюют против социал-демократов» 1894 год и в других произведениях. Молешот Якоб 1822-1893 года жизни. Голландский ученый, приват-доцент Гейдельбергского с 1847 по 1854 год, профессор физиологии Цюрихского с 1856 по 1861 год, Туринского с 1861 по 1879 год и Римского с 1879 по 1893 год университетов. один из главных представителей вульгарного материализма, возрождал механистические взгляды на природу и общество, написал ряд работ по физиологии. Основное философское произведение «Круговорот жизни» 1852 года. Морган, Кейти Ллойд, 1852-1936 года жизни, английский биолог, психолог и философ. С 1884 года профессор Бристольского университета. В первый период своей деятельности стоял на материалистических позициях. Позднее отошел от материализма, выступил как представитель одного из идеалистических направлений современной английской буржуазной философии – школы эмерджентной эволюции. Доказывал необходимость признать, что в мире действует некая имманентная сила, которую он отождествлял с Богом. Основные работы «Жизнь и понятливость животных» 1890-91 год и «Введение в сравнительную психологию» 1895 год, «Эмерджентная эволюция» 1923 год и другие. Мюллер Йоганнес Петер, 1801-1858 года жизни, немецкий естествоиспытатель, с 1830 года профессор Боннского, с 1833 Берлинского университетов, автор работ по физиологии, сравнительной анатомии, эмбриологии и гистологии. Занимался изучением центральной нервной системы и органов чувств. В 1834 году основал журнал «Архив анатомии, физиологии и научной медицины», создал школу физиологов. Мюллер – один из основоположников физиологического идеализма. Исходя из сформулированного им так называемого «закона специфической энергии органов чувств», рассматривал ощущения как результат проявления внутренней энергии органов чувств человека, в духе кантианства делал вывод о невозможности познания внешнего мира. Основные произведения. Сравнительная физиология чувства зрения людей и животных, 1826 год. Физиология, 1833-1840 года. И другие. Н. Наполеон I. Бонапарт. 1769-1821 года жизни. Французский император в 1804, 1814 и 1815 годах. Невский. 1876-1937 года жизни. Профессиональный революционер, член партии с 1898 года, один из организаторов Первого Донского комитета РСДРП. Партийную работу вел в Ростове-на-Дону, Москве, Петербурге, Воронеже, Харькове и в других городах. Активный участник революции 1905-1907 годов. Неоднократно подвергался репрессиям царского правительства. После февральской буржуазно-демократической революции 1917 года один из организаторов и руководителей военной организации в Петербурге. Принимал активное участие в Октябрьском вооруженном восстании, член Петербургского военно-революционного комитета. После Октябрьской социалистической революции на советской партийной и научной работе народный комиссар путей сообщения, заместитель председателя ВЦИК, ректор Коммунистического университета имени Якова Свердлова, заместитель заведующего Истпартом, директор Государственной библиотеки имени Ленина, автор ряда работ по философии. Нокс Говард. Родился в 1868 году. Английский философ-прагматист, автор книг «Философия Уильяма Джеймса» 1914 год, «Воля к свободе» 1928 год, «Эволюция истины» 1930 год и других. Ньютон Исаак. 1642-1727 года жизни. Великий английский физик, механик, астроном и математик. С 1669 года руководил физико-математической кафедрой Кембриджского университета. С 1672 года член Лондонского королевского общества. С 1703 его президент. Сформулировал основные законы классической механики. открыл закон всемирного тяготения, дисперсию света и разработал, наряду с Лейбницем, дифференциальное и интегральное исчисление. По своим философским взглядам Ньютон был стихийным материалистом. Считая материю инертной, неспособной к самодвижению, утверждал, что первый толчок движению Вселенной дал Бог. Взгляды Ньютона оказали огромное влияние на формирование механистического материализма. Основные сочинения. «Математические начала натуральной философии», 1687 год. «Оптика» или «Трактат об отражениях, преломлениях, изгибаниях и цветах света», 1704 год и другие. О. «Ортодокс», смотри «Акселерод». Оствальд. Вильгельм Фридрих, 1853-1932 года жизни, немецкий естествоиспытатель и философ-идеалист, с 1882 года профессор Рижского политехнического училища, с 1887 профессор физической химии Лейпцигского университета. Выступал в различных областях химии, основные работы посвящены теории электролитической диссоциации. Автор энергетической теории, одной из разновидностей физического идеализма, рассматривал энергию как наиболее общее понятие и пытался мыслить движение, энергию в отрыве от материи. Ленин, назвавший Оствальда «крупным химиком и мелким философом», подверг критике энергетизм и доказал его научную несостоятельность. Основные философские работы. «Энергия и ее превращение», 1888 год. «Преодоление научного материализма», 1895 год. «Лекции по натурфилософии», 1902 год. С 1901 года издавал журнал «Анналы натурфилософии». П. Паульсен Фридрих, 1846-1908 года жизни. Немецкий философ, неокантианец, один из наиболее консервативных теоретиков немецкой педагогики конца XIX – начала XX веков, с 1878 года профессор Берлинского университета, находился под влиянием идеалистической философии Шопенгауэра, выступал в защиту религии. Основные работы. «Система этики», 1899 год, «Воинствующая философия», 1901 год и другие. Замечания Ленина на работу Паульсена «Введение в философию», 1892 года, смотри в «Философских тетрадях», сочинение, 4 издание, том 38, страница с 38 по 40. Пелла, Анри, 1850-1909 года жизни, французский физик, профессор, известен работами в области электричества. Основной труд 1901-1908 годов, курс электричества. Петцольд Иосиф, 1862-1929 года жизни. Немецкий реакционный философ, субъективный идеалист, ученик Эрнста Маха и Рихарда Авенариуса. Отрицал материализм как философское направление, пытался подменить причинность априорным принципом однозначной определяемости. Выступал против научного социализма. По словам Ленина, Петцольд может служить прекрасным образчиком реакционной схоластики махизма. Настоящий том, страница 166. Основные работы. 1900-1904 года. Введение в философию чистого опыта. 1906 год. Проблема мира с позитивистской точки зрения. И другие. Пильон Франсуа. 1830-1914 года жизни. Французский философ, неокантианец. Ученик наиболее видного представителя неокантианства во Франции, неокритициста Шарля Реновье, с 1890 года редактировал журнал «Философский ежегодник», в котором напечатал несколько статей. Автор книги 1898 года «Философия Секретана». Пирон. Года жизни. Около 365-275 годов до нашей эры. Древнегреческий философ, родоначальник античного скептицизма. Пирон отрицал познание объективной истины, проповедовал уход от практической жизни и полное безразличие к ней. Пирсон Карл. 1857-1936 года жизни. Английский математик, биолог и философ-идеалист. С 1884 года профессор Лондонского университета. В своих работах защищал реакционную евгеническую теорию естественного отбора в человеческом обществе. Наряду со Спенсером пытался придать позитивизму популярную форму, отрицал объективный характер законов природы, вел борьбу против материалистического мировоззрения. «Английский махист Пирсон, — писал Ленин, — игнорируя всяческие философские ухищрения, не признавая ни интроекции, ни координации, ни открытия элементов мира, получает неизбежный результат махизма, лишенного подобных прикрытий, именно чистый, субъективный идеализм». Настоящий том, страница 90. Основная философская работа «Грамматика науки» 1892 года. Платон. Настоящее имя Аристокл. Года жизни 427-347 до нашей эры. Древнегреческий философ, основатель объективно-идеалистического направления в античной философии. Произведения Платона, написанные большей частью в форме диалогов, Пир, Теэтет, Федон и другие, охватывают различные стороны античной философии, метафизику, диалектику, логику и тому подобное. Философия Платона, особенно его религиозная этика и учение об идеальном государстве, выражала интересы реакционной рабовладельческой аристократии, выступая против материализма. Платон утверждал, что природа, мир чувственных вещей, не существует объективно, а является лишь тенью, отражением вечного и неизменного мира духовных сущностей, идей. Мистическая теория познания Платона основана на вере в бессмертие души и независимость ее от тела. Познать истину, утверждал он, можно лишь путем углубленного самонаблюдения, путем анамнезиса, воспоминания о том, что душа когда-то наблюдала в царстве идей. Ленинскую оценку философии Платона смотри в философских тетрадях, сочинение 4, издание, том 38. Плеханов, Бельтов. 1856-1918 года жизни. Выдающийся деятель русского и международного рабочего движения, первый пропагандист марксизма в России. В 1875 году, еще студентом, установил связь с народниками, с рабочими Петербурга и включился в революционную деятельность. В 1877 году вступил в народническую организацию «Земля и воля», а в 1879 году, после ее раскола, стал во главе вновь созданной организации народников «Черный передел». В 1880 году эмигрировал в Швейцарию, порвал с народничеством и в 1883 году в Женеве создал первую русскую марксистскую организацию «Группу освобождения труда». Боролся с народничеством, выступал против ревизионизма в международном рабочем движении. В начале 1900-х годов вместе с Лениным редактировал газету «Искра» и журнал «Заря», участвовал в подготовке второго съезда РСДРП. На съезде делегат от группы освобождения труда. С 1883 по 1903 год Плеханов написал ряд работ, сыгравших большую роль в защите и пропаганде материалистического мировоззрения. «Социализм и политическая борьба», 1883 год, «Наши разногласия», 1885 год, «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю», 1895 год, Очерки по истории материализма, 1896 год. К вопросу о роли личности в истории, 1898 год. И другие. Однако уже в то время у него были серьезные ошибки, которые явились зародышем его будущих меньшевистских взглядов. После второго съезда РСДРП Плеханов стал на позиции примиренчества с оппортунизмом, а затем примкнул к меньшевикам. В период революции 1905-1907 годов по всем основным вопросам стоял на меньшевистских позициях, недооценивал революционную роль крестьянства, выступал с требованием союза с либеральной буржуазией, признавая на словах идею гегемонии пролетариата, на деле выступал против существа этой идеи. Осуждал декабрьское вооруженное восстание 1905 года. В годы реакции и нового революционного подъема выступал против махистской ревизии марксизма и ликвидаторства, возглавлял группу меньшевиков-партийцев. Во время Первой мировой войны встал на позиции социал-шовинизма, защищал меньшевистскую тактику оборончества. Вернувшись после февральской буржуазно-демократической революции 1917 года в Россию, возглавил крайне правую группу меньшевиков-оборонцев «Единство». Активно выступал против большевиков, против социалистической революции, считая, что Россия не созрела для перехода к социализму. К Октябрьской социалистической революции отнесся отрицательно, но в борьбе против советской власти не участвовал. Ленин высоко оценивал философские работы Плеханова и его роль в распространении марксизма в России. В то же время он резко критиковал Плеханова за отступление от марксизма и крупные ошибки в политической деятельности. Пойнтинг. Джон Генри. 1852-1914 года жизни. Английский физик. С 1880 года профессор Бирмингамского университета. С 1888 года член Лондонского королевского общества. Основная работа о переносе энергии в электромагнитном поле. 1884 год. Поппер Йозеф. 1838-1921 года жизни. Австрийский инженер, позитивист, представитель мелкобуржуазного чиновничьего социализма, автор книги «Право жить и обязанность умереть» 1878 год и других. Пуанкаре Анри. 1854-1912 года жизни. Французский математик и физик, с 1886 года профессор Парижского университета, с 1887 года член Парижской академии наук, известен работами по теории дифференциальных уравнений, математической физике небесной механики, одновременно с Альбертом Эйнштейном построил основы специальной теории относительности. В философии Пуанкаре был близок к махизму, отрицал объективное существование материи и объективную закономерность природы. Для Пуанкаре, писал Ленин, законы природы – суть символы условности, которые человек создает ради удобства. Настоящий том, страница 170. Ценность научной теории, согласно Пуанкаре, определяется не тем, насколько она правильно и глубоко отражает действительность, а лишь удобством и целесообразностью ее применения. Основные философские работы. «Наука и гипотеза» 1902 год. «Ценность науки» 1905 год. «Наука и метод» 1909 год и другие. Пуанкаре Люсьен Антуан. 1862-1920 года жизни. Французский физик, профессор. Основные работы посвящены теории электричества. Наибольшей известностью пользовалась его книга «Современная физика» 1906 год. Пуришкевич. 1870-1920 года жизни. Крупный помещик, ярый реакционер, черносотенец, монархист. с 1900 года служил в Министерстве внутренних дел. В 1904 году чиновник особых поручений при Министерстве внутренних дел Плеве. Был одним из инициаторов создания Черносотенного союза русского народа. В 1907 году вышел из этого союза и образовал новую монархическую контрреволюционную организацию «Палата Михаила Архангела», депутат 2-й, 3-й и 4-й Государственных дум от Бессарабской губернии, приобрел широкую известность своими погромными антисемитскими выступлениями в Думе. После Октябрьской социалистической революции активно боролся против советской власти. Р. Райль Реджинальд Джон, 1834-1922 года жизни, английский естествоиспытатель. В журнале Natural Science, естествознание, номер 6 за 1862 год опубликовал статью «Профессор Ллойд Морган о грамматике науки», в которой защищал идеалистические взгляды Пирсона. Рамси Уильям, 1852-1916 года жизни, английский химик и физик, с 1880 года профессор Бристольского, с 1887 Лондонского университетов, почетный член Петербургской академии наук, известен работами в области органической и физической химии, им были открыты газы аргон, совместно с Релеем, гелий и совместно с Траверсом, криптон, ксенон и неон, составившие так называемую нулевую группу периодической системы Менделеева. Независимо от Менделеева, значительно позднее его, Рамсей предложил осуществить подземную газификацию каменного угля с последующим использованием выделяющегося газа для технических целей. Ленин дал высокую оценку предложению Рамсея, посвятив этой проблеме статью «Одна из великих побед техники». Смотри сочинение, 4-е издание, том 19, страница 41-42. Основные работы Рамсея. Система химии, 1891 год. Газы атмосферы, 1896. Современная химия, 1901 год. Очерки биографические и химические, 1908 год, и другие. Раппопорт Шарль родился в 1865 году, французский социалист, выступал с ревизией марксистской философии, за что его резко критиковал Лафарг, автор ряда работ по философии и социологии. Рау Альбрехт, 1843-1920 года жизни. Немецкий философ, последователь Фейербаха. Основные произведения. Философия Людвига Фейербаха, современное естествознание и современная философская критика, 1882 год. Ощущение и мышление, 1896 год. Сущность человеческого рассудка, 1900 год и другие. Замечания Ленина о работе Рау, Фридрих Паульсен об Геккеле. Смотри в философских тетрадях, сочинение, 4-е издание, том 38, страница 394. Рахметов Блюм родился в 1886 году, социал-демократ, меньшевик, впоследствии провокатор. Занимался литературной деятельностью, писал на философские темы, состоял в редакционной комиссии социал-демократии Латышского края. Сотрудничал в газете «Голос труда» с июля 1909 года, секретный агент Рижского охранного отделения. Разоблачен в 1917 году, приговорен к тюремному заключению, затем выслан за границу. Рэй Абель, 1873-1940 года жизни, французский философ, позитивист. С 1919 года профессор Сорбонны. В вопросах естествознания был непоследовательным стихийным материалистом. в теории познания стоял на позициях махизма. Кроме работы Рея «Теория физики у современных физиков» 1907 года, разобранной Лениным в книге «Материализм и эмпириокритицизм», смотри «Ленинские замечания» и пометки на книге Рея «Современная философия» 1908 года, опубликованные в «Философских тетрадях», сочинение, четвертое издание, том 38, страницы с 407 по 476. Ремке Йоганнес, 1848-1930 года жизни, немецкий философ-идеалист, один из представителей имманентной школы, с 1885 года профессор университета в Грейфсвальде. Выступал против диалектического и естественно-исторического материализма, защищал религию, говоря о Боге как о реальном понятии. Основные работы. Учебник общей психологии, 1894 год. Философия как основная наука, 1910 год. Логика или философия как теория знания, 1918 год. И другие. Ренувье, Шарль. 1815-1903 год. Французский философ-эклектик, глава философской школы неокритицистов, по образованию математик. С 1890 года принимал активное участие в журнале «Философский ежегодник». Характеризуя Ренувье как реакционного философа, Ленин писал: «Теоретическая философия его – соединение феноменализма Юма с априоризмом Канта. Вещь в себе решительно отвергается. Связь явлений, порядок, закон объявляется априорным. Закон пишется с большой буквы и превращается в базу религии». Католические попы в восторге от этой философии. Настоящий том, страница 221. Основные произведения. «Руководство по современной философии». 1842 год. «Руководство по древней философии» 1844 год. «Опыты общей критики» 1854-1864 года. «Персонализм» 1903 год и другие. «Ригги Аугусто» 1850-1921 года жизни. Итальянский физик с 1873 года, профессор Технического института в Болонье, известен работами в области электричества и магнетизма, по своим философским взглядам стихийный материалист. Основные работы. «Современная теория физических явлений» 1904 год, «Новые взгляды на строение материи» 1907 год и другие. Риккер Артур Уильям, 1848-1915 года жизни, английский физик, с 1901 по 1908 год, ректор Лондонского университета. Работал главным образом в области геофизики, теории электричества и магнетизма, в философии стихийный материалист. Риль Алоиз, 1844-1924 года жизни, немецкий философ-неокантианец, с 1873 года профессор в Граце, Фрейбурге, Киле, Галле и Берлине, пытался реалистически истолковать учение Канта применительно к современному естествознанию. Основной труд – философский критицизм и его значение для положительных наук, 1876-1887 года. Родье Жорж, 1848-1910 года жизни, профессор истории античной философии в Париже. С. Секст Эмпирик, II век, древнегреческий философ и врач, видный представитель античного скептицизма, отрицал возможность истинного познания, выступал против всяких догматических суждений и нравственных принципов, утверждал, что человек не должен иметь никаких убеждений, которые, по его мнению, являются главной помехой на пути к счастью, атараксии. Дошедшие до нас сочинения Секста Эмпирика Пироновы «Основоположения» и «Против математиков» содержат богатый историко-философский материал. Сеньор Нассау Уильям, 1790-1864 года жизни, английский вульгарный экономист, защищавший интересы фабрикантов и принимавший деятельное участие в их агитации против сокращения рабочего дня в Англии в 30-е годы XIX века. Его памфлет «Письма о влиянии фабричного законодательства на хлопчатобумажную промышленность» 1837 года Карл Маркс подверг резкой критике в первом томе «Капитала». Смотри «Карл Маркс и Фридрих Энгельс», сочинение, второе издание, том 23, страница с 235 по 240. Смит, Норман Кемп, 1872-1958 года жизни. Английский философ-идеалист, близок к неореализму. В 1919-1945 годах профессор Эдинбургского университета. Основные работы. «Пролегомены к идеалистической теории познания», 1924 год. «Философия Давида Юма», 1941 год, и другие. Снайдер Карл родился в 1869 году. Американский экономист и писатель, автор популярных работ по естествознанию, «Новые концепции в науке» 1903 год и «Машина мира» 1907 год. Соловьев, 1853-1900 года жизни, реакционный философ, иррационалист и мистик, в своей объективно-идеалистической философии возрождал идеи неоплатоников, выше всякого бытия ставил духовное первоначало Бога, в котором он видел основу всеединства мира, выступал против материализма, выдвигал задачу философского обоснования христианства, пропагандировал идею Вселенской Церкви, религиозного обновления человечества. Философия Соловьева оказала значительное влияние как на русских буржуазных философов конца XIX – первой половины XX века, так и на современных философов-идеалистов ряда капиталистических стран. Основные работы. «Кризис западной философии» 1874 год. «Философские начала цельного знания» 1877 год. «Критика отвлеченных начал» 1877-1880 года и другие. Сорель Жорж, 1847-1922 года жизни. Французский социолог и философ, теоретик анархосиндикализма, в философии эклектик, находясь под влиянием Прудона, Ницше, Бергсона, пытался сочетать марксизм с прудонизмом, защищал иррационализм и волюнтаризм. Спенсер Герберт, 1820-1903 года жизни, английский философ, психолог и социолог, видный представитель позитивизма, один из основателей так называемой органической теории общества. Стремясь оправдать социальное неравенство, уподоблял человеческое общество животному организму и переносил биологическое учение о борьбе за существование на историю человечества. Реакционные философские и социологические взгляды Спенсера сделали его одним из самых популярных идеологов английской буржуазии. Основная работа «Система синтетической философии» 1862-1896 года. Сталло Джон Бернард, 1823-1900 года жизни. Американский философ и физик, в начале своей деятельности был сторонником гегелевского идеализма, позднее поддерживал эмпириокритицизм. Столыпин Петр, 1862-1896 1911 года жизни, государственный деятель царской России, крупный помещик. В 1906-1911 годах председатель Совета министров и министр внутренних дел России. С его именем связана полоса жесточайшей политической реакции с широким применением смертной казни в целях подавления революционного движения. Столыпинская реакция 1907-1910 годов. Столыпин провел аграрную реформу с целью создать в лице кулачества опору царского самодержавия в деревне. Однако его попытка упрочить самодержавие путем проведения некоторых реформ сверху в интересах буржуазии и помещиков потерпела провал. В 1911 году Столыпин был убит в Киеве эсером Багровым. Струве, 1870-1944 года жизни, буржуазный экономист и публицист, один из лидеров партии кадетов, в 90-х годах виднейший представитель легального марксизма, сотрудник и редактор журналов «Новое слово», 1897 год, «Начало», 1899 год и «Жизнь», 1900 год. Уже в первой своей работе «Критические заметки к вопросу об экономическом развитии» 1894 год Струве, критикуя народничество, выступал с дополнениями и критикой экономического и философского учения Карла Маркса, солидаризировался с представителями вульгарной буржуазной политической экономии, проповедовал мальтузианство, стремился приспособить марксизм и рабочее движение к интересам буржуазии. Струве был одним из теоретиков и организаторов Либерально-монархического союза освобождения 1903-1905 года и редактором его нелегального органа журнала «Освобождение» 1902-1905 года. С образованием в 1905 году партии кадетов, член ее ЦК. Один из идеологов российского империализма. После Октябрьской социалистической революции ярый враг советской власти, член контрреволюционного правительства Врангеля, белый эмигрант. Суворов. 1869-1918 года жизни. Социал-демократ, литератор и статистик. Революционную деятельность начал в 90-х годах в рядах народовольцев. С 1900 года социал-демократ. В 1905-1907 годах работал в большевистских организациях ряда городов России. Был делегатом 4-го объединительного съезда РСДРП. После поражения революции 1905-1907 годов примкнул к группе партийных интеллигентов-махистов, предпринявших поход против философии марксизма. В сборнике «Очерки по философии марксизма» 1908 года опубликовал статью «Основание социальной философии», которую Ленин подверг уничтожающей критике в книге «Материализм и эмпириокритицизм». После 1910 года Суворов отошел от партии, работал статистиком. В 1917 году примкнул к меньшевикам-интернационалистам. После Октябрьской социалистической революции занимал ряд выборных должностей в Москве и Ярославле. Погиб во время контрреволюционного восстания в Ярославле в июле 1918 года. Томсон, Джозеф Джон, 1856-1940 года жизни, английский физик, с 1884 года профессор Тринити-колледжа и директор Кавендишской лаборатории Кембриджского университета. Член Лондонского королевского общества с 1915 по 1920 год, его президент, известен своими работами по теории вихрей, применению общих принципов механики к физическим и физико-химическим явлениям и особенно исследованиям в области электричества и магнетизма. Им был открыт электрон в 1897 году. Предложена одна из первых моделей атома, 1903 год, по своим философским взглядам стихийный материалист. Основные работы: «Электричество и материя», 1903 год, «Корпускулярная теория материи», 1907 год, «Электрон в химии», 1923 год и другие. Томсон, Уильям, лорд Кельвин, 1824-1907 года жизни, английский физик, с 1846 по 1899 год профессор университета в Глазго, член Лондонского королевского общества, с 1890 по 1895 год его президент, почетный член Петербургской академии наук. Научная деятельность Томсона была многосторонней. Он уделял большое внимание проблемам математической физики, ее преподаванию и техническим приложениям. Важное значение имеют его работы в области термодинамики, электричества, магнетизма и другие. Томсону принадлежит ряд изобретений и усовершенствований физических приборов, компаса, гальванометра и других. По своим философским взглядам был механистическим материалистом. Основные работы Томсона изданы в сборниках: переиздание работ по электричеству и магнетизму 1872 года, математические и физические работы 1882-1911 года, популярные лекции и речи 1889-1894 года. Ульвик Луи, 1863-1944 года жизни. Французский физик, с 1905 года профессор университета в Марселе. Основные работы: «Эволюция наук», 1908 год, «Материя», 1913 год и другие. Ульянов, смотри Ленин. Уорд Джеймс, 1843-1925 года жизни, английский психолог, философ, идеалист и мистик, с 1897 года профессор Кембриджского университета. В своих работах, особенно в книге «Натурализм и агностицизм» 1889 года, пытался использовать открытия физики для борьбы против материализма и защиты религии. Ф. Фейербах Людвиг Андреас, 1804-1872 года жизни, выдающийся немецкий философ-материалист и атеист, с 1828 года приват-доцент Эрлангенского университета. В своей первой работе 1830 года «Мысли о смерти и бессмертии» выступил против догмата христианской религии о бессмертии души. Книга была конфискована. Фейербах подвергся преследованиям и вскоре был уволен из университета. В 1836 году переехал в деревню Брукберг, Тюрингия, где прожил почти 25 лет. В первый период своей философской деятельности примыкал к левому крылу гегелевской школы. К концу 30-х годов отошел от идеализма. В работах «К критике философии Гегеля» 1839 года, «Сущность христианства» 1841 года порывает с гегельянством и переходит на материалистические позиции. В понимании общественных явлений Фейербах остался идеалистом. Провозглашенный им антропологический принцип в философии Ленин назвал лишь неточным, слабым описанием материализма. Сочинение, четвертое издание, том 38, страница 72. Фейербах не смог преодолеть созерцательный характер метафизического материализма и осознать роль практики в процессе познания и общественного развития. Фейербах был идеологом наиболее радикальных демократических слоев немецкой буржуазии. Во время революции 1848 года признавал первостепенную важность политики, однако сам был далек от политической деятельности. После революции его влияние в Германии заметно упало. В последние годы жизни интересовался социалистической литературой, читал «Капитал» Маркса и в 1870 году вступил в социал-демократическую партию Германии. Всесторонний анализ философии Фейербаха дан в тезисах о Фейербахе Маркса, в немецкой идеологии Маркса и Энгельса и в работе Энгельса «Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии». Смотри «Маркс и Энгельс», сочинение, второе издание, том 3, страница с 1 по 4, с 7 по 544, а также избранные произведения в двух томах, том 2, 1955 года издания, страницы с 339 по 382. Ленинские конспекты двух произведений Фейербаха смотри в философских тетрадях. Сочинение, четвертое издание, том 38, страницы с 49 по 72, с 375 по 387. Ферворн Макс, 1863-1921 года жизни, немецкий физиолог и биолог, с 1895 года профессор университета в Иене, затем в Геттингене и в Бонне, издавал журнал общей физиологии, занимался главным образом вопросами общей физиологии, автор ряда монографических работ. Замечание Ленина о книге Ферворна «Биогенная гипотеза» 1903 года. Смотри в философских тетрадях, сочинение, четвертое издание, том 38, страница 329-330. По философским взглядам Ферворн эклектик, был близок к махизму, защищал кондиционализм. Фехнер Густав Теодор, 1801-1887 года жизни, немецкий естествоиспытатель и философ-идеалист, с 1834 года профессор физики Лейпцигского университета. Работы Фехнера имели важное значение для экспериментальной психологии. Наибольшей известностью пользуются его исследования по изучению ощущений. В философии находился под влиянием Шеллинга, пытался примирить идеализм и религию со стихийно-материалистическим характером своих научных открытий, рассматривал материю как вместилище духа. Основное произведение – «Элементы психофизики» 1860 года. Фихте, Иммануил Герман, 1796-1879 года жизни. Немецкий философ-идеалист, сын Иоганна Готлиба Фихте, с 1836 года профессор философии в Бонне, с 1842 в Тюбингене, с 1837 года редактировал журнал философии и спекулятивной теологии. Основные работы к характеристике новой философии 1829 год. Система этики 1850-1853 года. Антропология 1856 год и другие. Фихте Иоганн Готлиб 1762-1814 года жизни. Субъективный идеалист, представитель немецкой идеалистической философии конца XVIII начала XIX века, выражавший интересы немецкой буржуазии, с 1794 года профессор Йенского, а затем Берлинского и Эрлангенского университетов. Исходя из философии Канта, одним из первых выступил с критикой кантианства справа, отрицая объективное существование вещей в себе. Свою идеалистическую систему, названную им наукоучением, строил на основе выдвинутого Кантом понятия трансцендентального, независимого от опыта единства самосознания, объявил человеческое «я» единственной реальностью, всемогущей творческой силой, совпадающей в конечном счете с самосознанием всего человечества. Согласно Фихте, «я» — это не только разум, но и воля, действие. Оно находится в процессе постоянного диалектического развития. Эмпирическое «я» — не «я» полагает не «я» природу. И то, и другое синтезируются в абсолютном «я», которое Карл Маркс характеризовал как метафизически переряженный дух в его оторванности от природы. Маркс и Энгельс, сочинение, второе издание, том 2, страница 154. Фихте сделал попытку показать процесс познания. Его философия в идеалистической форме содержит догадку о значении практической деятельности человека. Общественно-политические взгляды Фихте выражали стремление немецкой буржуазии к капиталистическому преобразованию Германии, которое он связывал с ликвидацией сословных привилегий, отменой феодальных отношений и установлением гражданских свобод и тому подобное. Основные работы Фихте. «Наука учения», 1794 год, «О назначении ученого», тот же год. «Назначение человека», 1800 год. «Ясное как солнце», «Сообщение широкой публике о подлинной сущности новейшей философии», 1801 год, и другие. Фишер Куно, 1824-1907 года жизни, немецкий буржуазный историк философии, гегельянец, профессор философии в Иене с 1856 года, затем в Гейдельберге. Главное произведение, содержащее богатый фактический материал, «Многотомная история новой философии», 1854-1877 года, в которой излагаются философские системы Бэкона, Декарта, Спиноза, Лейбница, Канта, Фихте, Шеллинга, Гегеля и других философов. Однако, ограничиваясь изложением биографий и философских взглядов мыслителей, Фишер не мог вскрыть социальные корни философии, общественно-исторические условия возникновения той или иной системы и их действительное значение. Характеризуя, например, метод изложения Фишером философской системы Гегеля, Ленин писал, что он берет более легкое, примеры из энциклопедии, добавляя пошлости, но не указывая читателю на то, как искать ключи к трудным переходам, оттенкам, переливам, отливам гегелевских абстрактных понятий. Сочинение, 4 издание, том 38, страница 167. Фогт Карл, 1817-1895 года жизни, немецкий естествоиспытатель, один из главных представителей вульгарного материализма, принимал участие в революции 1848-49 годов в Германии, был депутатом Франкфуртского национального собрания, как мелкобуржуазный демократ принадлежал к его левому крылу. После поражения революции эмигрировал в Швейцарию. Автор ряда работ по зоологии, геологии и физиологии. Являясь сторонником вульгарного материализма, утверждал, что мысль находится в почти таком же отношении к мозгу, как желчь к печени или моча к почкам. Физиологические письма, Санкт-Петербург, 1867 год, страница 298. Будучи ярым противником научного социализма, участвовал в преследованиях пролетарских революционеров, выступал с клеветническими заявлениями о деятельности Маркса и Энгельса. Маркс в памфлете «Господин Фогт», 1860 год, разоблачил Фогта как тайного платного агента Луи Бонапарта. Смотри «Маркс и Энгельс», сочинение, второе издание, том 14, страницы с 395 по 691. Фолькман Пауль, 1856, около 1938 года жизни. Профессор теоретической физики в Кёнигсберге, 1894 года в философии эклектик вел борьбу против материализма в защиту протестантской церкви, сторонник фрикционизма Фейхингера. Замечание Ленина на книгу Фолькмана «Теория познания естественных наук» 1896 года есть и в философских тетрадях, сочинение 4 издание, том 38, страница 328. Франк Адольф, 1809-1893 года жизни. Французский философ-идеалист, составитель философского словаря, написанного им вместе с другими философами. В произведении «Коммунизм перед лицом истории» 1849 года выступил против современных ему коммунистических учений. Франк Филипп. Родился в 1884 году. Современный философ-неопозитивист и физик. В 1912-1938 годах профессор в Праге. В 1938 году эмигрировал в США. Автор ряда статей по философии. Написал книги «Конец механистической физики» 1935 год. «Между физикой и философией» 1941 год. «Философия науки» 1957 год. Фрейзер Александр Кэмпбелл, 1819-1914 года жизни. Английский философ, профессор логики Эдинбургского университета, сторонник Беркли и издатель его произведений. Автор книги «Философия теизма» 1895-1897 года и других работ. Фридлендер, Оскар. Смотри, Эвальд, Оскар. Ха. Хвольсон, 1852-1934 года жизни. Физик, с 1891 года профессор Петербургского университета. Почетный член Академии наук, избран в 1920 году. Значительный интерес представляют его работы в области электротехники, лекции по термодинамике 1915 год и курс физики 1892-1915 года, который в течение долгого времени являлся пособием для высшей школы, в философии склонялся к идеализму. Хиббен, Джон Грир. 1861-1933 года жизни. Американский философ-идеалист. В 1897-1918 годах профессор Принстонского университета, затем его президент. Важнейшие работы посвящены проблемам логики. Основные произведения. «Индуктивная логика» 1896 год. «Логика Гегеля. Опыт истолкования» 1902 год. «Дедуктивная логика» 1905 год и другие. Ц. Циген Теодор, 1862-1950 года жизни, немецкий философ-идеалист, физиолог и психиатр, с 1892 года профессор психиатрии в Йене, затем в Утрехте и Галле, с 1904 года в Берлине, с 1917 профессор философии в Галле, сторонник эмпириокритицизма и имманентной философии. Основные работы. Психофизиологическая теория познания, 1898 год. Основы психологии, 1915 год. Лекции по эстетике, 1923-25 года и другие. Ч. Чернов, 1876-1952 года жизни. Один из лидеров и теоретиков партии эсеров. В 1902-1905 годах редактор центрального органа эсеров газеты «Революционная Россия». Выступал со статьями, направленными против марксизма, пытаясь доказать неприменимость теории Маркса к сельскому хозяйству. В теоретических работах Чернова субъективный идеализм и эклектика сочетаются с ревизионизмом и утопическими идеями народников. Он пытался противопоставить научному социализму реформистский буржуазный конструктивный социализм. После февральской буржуазно-демократической революции 1917 года министр земледелия буржуазного временного правительства, организатор жестоких репрессий против крестьян, захвативших помещичьи земли. После Октябрьской социалистической революции один из организаторов антисоветских мятежей. В 1920 году эмигрировал, за границей продолжал антисоветскую деятельность. Чернышевский. 1828-1889 года жизни. Великий русский революционный демократ, ученый, писатель, литературный критик, один из выдающихся предшественников русской социал-демократии. Чернышевский был идейным вдохновителем и вождем революционно-демократического движения 60-х годов в России. Будучи социалистом-утопистом, он считал возможным переход к социализму через крестьянскую общину, но в то же время, как революционный демократ, умел влиять на все политические события его эпохи в революционном духе, проводя через препоны и рогатки цензуры идею крестьянской революции, идею борьбы масс за свержение всех старых властей. Ленин, сочинение, 4 издание, том 17, страница 97. Чернышевский выступал с гневным разоблачением крепостнического характера крестьянской реформы 1861 года, призывал крестьян к восстанию. В 1862 году он был арестован царским правительством и заключен в Петропавловскую крепость, где пробыл около 2 лет, а затем был приговорен к 7 годам каторжных работ и к вечному поселению в Сибирь. Только на склоне лет Чернышевский был освобожден из ссылки. До конца своих дней он оставался страстным борцом против социального неравенства, против всех проявлений политического и экономического гнета. Огромные заслуги Чернышевского в области развития русской материалистической философии. Его философские взгляды были вершиной всей домарксовской материалистической философии. Материализм Чернышевского носил революционный, действенный характер. Чернышевский резко критиковал различные идеалистические теории и стремился переработать диалектику Гегеля в материалистическом духе. В области политической экономии, эстетики, художественной критики и истории Чернышевский показал образцы диалектического подхода к изучению действительности. Маркс, изучавший произведения Чернышевского, очень высоко ценил их и называл Чернышевского великим русским ученым. Ленин писал о Чернышевском, что он единственный действительно великий русский писатель, который сумел с 50-х годов вплоть до 88-го года остаться на уровне цельного философского материализма. Но Чернышевский не сумел, вернее, не мог, отмечал Ленин, в силу отсталости русской жизни подняться до диалектического материализма Маркса и Энгельса. Настоящий том, страница 384. Перу Чернышевского принадлежит ряд блестящих произведений в области философии, политической экономии, истории, этики, эстетики. Его литературно-критические произведения оказали огромное влияние на развитие русской литературы и искусства. На романе Чернышевского «Что делать?» 1863 год воспитывалось не одно поколение революционеров в России и за границей. Ша. Швеглер. Альберт. 1819-1857 года жизни. Немецкий теолог, философ, филолог и историк. Автор книги «Очерки истории философии». 1847 год. Перевел на немецкий язык метафизику Аристотеля, редактировал журнал «Ежегодник современности», выходивший с 1843 по 1847 1948 год в Штутгарте и Тюбингене. Шеллинг Фридрих Вильгельм Иосиф, 1775-1854 года жизни, представитель немецкой идеалистической философии конца XVIII – начала XIX века, профессор университетов в Иене с 1798 года, Вюрцбурге с 1803, Мюнхене с 1806 и Берлине с 1841. Вначале выступил как сторонник философии Фихте, затем создал объективно-идеалистическую философию тождества, выдвинув идею абсолютного тождества бытия и мышления, материи и духа, объекта и субъекта, и рассматривая его как бессознательное состояние мирового духа. Развитие природы изображалось Шеллингом как диалектический процесс саморазвития мирового духа. Шеллинг был виднейшим представителем натурфилософии, которая, несмотря на ее идеалистический характер, являлась наиболее ценным в его философской системе. В последний период своей деятельности, став официальным идеологом Королевской Пруссии, проповедовал религиозно-мистическую философию откровения, против которой выступил Энгельс. Смотри «Карл Маркс и Фридрих Энгельс» из ранних произведений, издание 1956 года, страницы с 386 по 465. Основные работы. Первый набросок системы натурфилософии, 1799 год. Система трансцендентального идеализма, 1800 год, и другие. Шишкин. 1840-1906 года жизни. Математик и физик, член Московского психологического общества, сотрудник журнала «Вопросы философии и психологии». В статьях о психофизических явлениях с точки зрения механической теории, о детерминизме в связи с математической психологией и пространство Лобачевского защищал идеи эмпириокритицизма в естествознании. Шмидт. Генрих, 1874-1935 года жизни, немецкий биолог, ученик и последователь Эрнста Геккеля, директор его архива в Иене, принимал активное участие в борьбе Геккеля против идеализма и клерикализма, защищал его от нападок реакционных философов и теологов, написав с этой целью ряд работ. «Борьба из-за мировых загадок и критика», 1900 год, «Основной биогенетический закон Геккеля и его противники», 1902 год, «Монизм и христианство», 1906 год и другие. Шопенгауэр Артур, 1788-1860 года жизни. Немецкий философ, субъективный идеалист, отразивший настроение реакционных слоев немецкой буржуазии. По словам Энгельса, философия Шопенгауэра состоит из отбросов старых философских систем, приноровленных к духовному уровню филистера. Смотри «Антидюринг», издание 1957 года, страница 313. Внешний мир по Шопенгауэру – это мир представлений, явление сознания, порождаемое внутренней сущностью субъекта. Он недоступен познанию. Шопенгауэр отрицал идею общественного прогресса, выступал против права народных масс бороться за улучшение условий своего существования. Основные положения своей философии сформулировал в 1813 году в докторской диссертации, а затем изложил в главном произведении «Мир как воля и представление» 1819 года. Волюнтаризм и иррационализм философии Шопенгауэра широко использовались в эпоху империализма реакционными буржуазными философами Ницше, Бергсоном, Джемсом, Кротче и другими, явились одним из источников идеологии германского фашизма. Штарке Карл Николай, 1858-1926 года жизни, датский философ и социолог, профессор в Копенгагене с 1916 года, автор книги «Людвиг Фейербах. 1885 года, критическому разбору которой посвящена работа Энгельса «Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии». Шуберт Зольдерн, Рихард, 1852-1935 года жизни, профессор философии в Лейпциге, представитель так называемой имманентной философии, принимал участие в издании немецкого реакционного журнала «Имманентной философии». Основные произведения «О трансцендентности объекта и субъекта» 1882 год, «Основы теории познания» 1884 год, «Человеческое счастье и социальный вопрос» 1896 год и другие. Шульце Готлиб Эрнст, 1761-1833 года жизни. Немецкий философ-идеалист, последователь Давида Юма, профессор в Гельмштадте, затем в Геттингене. Шульце решительно отвергал кантовскую «вещь в себе», рассматривая ее как уступку материализму, отрицал возможность объективного знания, ограничивал познание опытом, данным в ощущениях, пытался возродить и модернизировать античный скептицизм. По имени выведенного в своем основном философском произведении древнегреческого философа-скептика Энезидема, известен в истории философии как Шульце Энезидем. Кроме книги, упоминаемой Лениным, написал «Очерк философских наук» 1788-1790 года, «Критика теоретической философии» 1801 год и другие работы. Шуппе Вильгельм, 1836-1913 года жизни, немецкий философ, субъективный идеалист, глава так называемой имманентной школы, профессор Грейфсвальдского университета с 1873 года. Согласно Шуппе, бытие тождественно сознанию, видами которого являются отдельные «я». Подобный взгляд Шуппе неизбежно приводил к солипсизму. Сотрудничал в немецком реакционном журнале «Имманентной философии». Основные произведения «Теоретико-познавательная логика» 1878 год, «Имманентная философия» 1897 год, «Солипсизм» 1898 год. Эвальд Оскар, псевдоним Фридлендера, родился в 1881 году, австрийский философ-неокантианец, с 1909 года приват-доцент философии в Вене. Основные произведения «Рихард Тавинариус» 1905 год, «Основные черты методологии Канта» 1906 год, «Возрождение духа» 1920 год и другие. Энгельс Фридрих, 1820-1895 года жизни, один из основоположников научного коммунизма, вождь и учитель международного пролетариата, друг и соратник Карла Маркса. Смотри статью Ленина «Фридрих Энгельс», сочинение, пятое издание, том 2, страницы с 1 по 14. Юм Давид, 1711-1776 года жизни, английский философ, субъективный идеалист, агностик, буржуазный историк и экономист. В философии продолжил начатое Беркли, развитие в идеалистическом духе сенсуализма Локка. Признавая основы познания ощущения, считал задачей познания комбинирование на основе привычки элементарных ощущений и образующихся из них представлений. Отрицал материалистическое понимание причинности, признавал лишь временную последовательность явлений, считал вопрос о существовании внешнего мира неразрешимым. Взгляды Юма оказали значительное влияние на дальнейшее развитие идеалистической буржуазной философии. Основные работы «Трактат о человеческой природе» 1739-1740. «Исследование о принципах нравственности» 1751 год и другие. Юшкевич, 1873-1945 года жизни, социал-демократ, меньшевик. В философии примыкал к позитивизму и прагматизму. В годы реакции выступил с ревизией марксистской философии, пытаясь заменить ее одной из разновидностей махизма – эмпириосимволизмом. Автор статьи «Современная энергетика с точки зрения эмпириосимволизма», вошедший в ревизионистский сборник «Очерки по философии марксизма» и книг «Материализм и критический реализм» 1908 год, «Новые веяния» 1910 год, «Мировоззрение и мировоззрение» 1912 год. В 1917-19 годах сотрудничал на Украине в меньшевистском журнале «Объединение» и других антибольшевистских изданиях. Позднее от политической деятельности отошел, работал как переводчик философской литературы.